«Мама тебе не говорила, что на перестрелку не ходит с зубочистками?» Далее последовал громкий хлопок выстрела, после чего на белой рубашке Уильяма расцвела кровавая роза. Другая же моя рука изо всех сил сжала капсулу с кровью. Со звуком треска от разбитого стекла, капли крови Тернера, смешавшись с моими, а затем упали прямо на золотые монеты с выгравированными на них черепами. Пещера в тот же миг затряслась, а одинокие сталагмиты начали попадать с потолка. Проклятие было снято, и одновременно полсотни находящихся мертвецов моментально обрели жизнь. Битва, как в пещере, так и на корабле, вдруг замерла. Бывшие мертвецы, осознав, что они теперь могут умереть от любого пореза, начали испуганно опускать оружие. Джек почувствовал этот момент и отреагировал раньше всех. Он с непривычно серьезным лицом держал в своей руке пистолет, из ствола которого шел сизый дымок. Гектор же с недоумением уставился на расплывающееся пятно крови по его белой рубашке. Но он был не одним таким. У Джека был при себе второй пистолет, который указывал на спину стоящего у проклятых сокровищ грома. Почувствовав пронзительную боль в спине, я с легким неверием повернул голову назад. В 5 метрах за мной стоял Джек, а в руках у него было 2 пистолета, один из которых указывал на Барбоссу, опавшего на землю, а второй прямо на меня. В голове тут же пронеслись 1000 мыслей: как, почему, за что, но силы их озвучить просто не было. Легкие начали заполняться кровью, вызывая сильный приступ кровавого кашля. Судорожная попытка вдохнуть не увенчалась успехом. Вместо этого я тут же потерял последние силы, завалившись спиной прямо в каменный сундук. Развалившись на золоте, за которым целые недели гонялся, ради которого угрожал, обманывал, убивал, я смотрел затухающими глазами на небольшую дыру в потолке пещеры. Перед глазами была лишь яркая красная луна, что сейчас освещало меня своим загадочным светом. Красиво. На этой мысли мои глаза окончательно закрылись, чтобы через секунду открыться вновь. Глава 31. В рай только по билетам. Солнце, море, пляж, а загробный мир не такое уж и плохое место, как о ней все злословит. Я спросонья зевнул, поудобнее устраиваясь на устроенной лежанке. Выбрав наиболее комфортное положение, я поднес отставленную до этого руку и затянулся кубинской сигарой, пока в другой был стакан виски с колой. Да, именно с колой. И все это я проделал, находясь на берегу тропического острова, где лето никогда не кончается. Настоящий рай, в самом прямом смысле. Получив подлый удар в спину, я неожиданно проснулся посреди необитаемого острова, с небольшим бунгало, заполненным всем, что только можно было пожелать, целой коллекцией алкоголя, различными сигарами, а также вкусным и не всегда здоровым фастфудом, да и прочими общественно осуждаемыми вещами. Но вся лепота была в том, что в этом месте алкоголь никогда не кончался, как и прочее добро. Да даже похмелья и того не было. Я как раз после его отсутствия и убедился в райской составляющей данного места. Также в бунгало был телевизор, правда, без подключения к кабельному, но тоже неплохо. Он мог показать все, что я видел или пережил за свою жизнь. А после осознания своего окружения и его чудес, я не стал париться и просто на все забил, тем самым начав свой заслуженный вечный отдых. Еще одним неожиданным моментом стало то, что вместе со мной в загробный мир попал Борода. Встретив по первой кота, не поверил, думал, очередная моя хотелка, и уже хотел было призвать себе пару подруг на вечер, но оказалось, что он, как и я, отправился в отпуск. Кошак как бы не быстрее меня оценил открывшиеся перспективы и сам подключился к моему отдыху. Что, впрочем, делал и сейчас, лежа на широкой ветке какого-то дерева, грея собственную шерстку, перед этим мудро обожравшись жареными крылышками. Так мы и проводили день за днем, из раза в раз нежась на солнышке, купаясь, наедаясь до отвала и напиваясь, и так по кругу. Хлоп-хлоп, несколько хлопков, и райская стереосистема запускает расслабляющую музыку, под которую не грех и вздремнуть, что я и сделал. К несчастью, мой умиротворенный сон не продлился долго. Причиной была неожиданно возникшая тяжесть в области груди, которая начала буквально по мне ходить. Резко разомкнув тяжелые веки, я увидел перед собой краба, маленького такого, белого, с черными как изюминки глазами. «А ты что тут забыл, а?» Договорить я не успел, ведь этот чертов маленький паршивец ущипнул меня своими клешнями. Без предупреждения по всему телу от того места, куда он ткнул, растеклась просто невероятно адская боль. Мне было настолько больно, что весь мир тут же поплыл перед глазами. Неожиданно, вместо райского тропического острова, заполненного бесконечным бухлом и прочими благами, я оказался в холодной, сырой пещере, распластавшись на сундуке, что был доверху заполнен золотом. «Что это, мля, было?» — тупо спросил я, рассматривая стоящего на моей груди того самого краба и золотую монету, крепко сжатую в руке, со знакомым таким узором черепа. Краб тем временем, как мне показалось, кивнул проделанной работе и спрыгнул с меня, после чего, провожаемый моим недоуменным взглядом, с важным видом поковылял дальше по своим не менее важным крабьим делам. Ни хрена непонятно, но очень интересно. Поднявшись, я сразу почувствовал, что ничего не почувствовал. Ни холода, ни прикосновения, ни дуновения ветра. Хотя с прикосновением не так однозначно, текстуру и сам факт касания и приложенных сил я чувствовал. Но на этом все. Причину подобного долго искать было не нужно. Я все же победил. Да, с кривой улыбкой я посмотрел на золотой кругляш в своей руке и попытался себя ущипнуть. Как и предполагалось, никакой реакции, даже проколов свою руку ножом, я все равно не почувствовал никакой боли, как и не увидел крови, а рана моментально затянулась, будто ее и не было и вовсе. Осознав свою победу, я с очень пакостливым видом приблизился к трупу Тернера, так и застывшего в воде с полным неверия лицом. Но главное, это заставило меня вспомнить один крайне важный момент. «Джек, Ска, Воробей, какого мля, ты меня хотел убить? Да чего стесняться, убил?» Признаться честно, но такой неожиданный поворот событий стал для меня, простите за каламбур, смертельным шоком, буквально. Теперь я как никто лучше понимаю всех антагонистов и их желание убить тебя. Может, мне стоит создать клуб из желающих смерти Воробью? Двигаясь по туннелям в поисках выхода, мои мысли вдруг перескочили куда-то не туда, но ненадолго, ведь было трудно не приметить окружающие изменения. Что-то многовато чертовщины на одну морскую милю, или теперь правильнее будет говорить сушу. Вернувшись по тому же тоннелю, по которому меня привел в пещеру Барбосса, я вместо ожидаемого моря увидел вполне себе неплохой вид на окружающую территорию. А вид был неплох, особенно учитывая, что он был с небольшой горы. Помнится, в каноне после снятия проклятия остров Исладимуэрти ушел под воду, вместе со всем, что на нем было. Так вот, забудьте. Сейчас перед моими глазами открывается совершенно обратное. Остров, а точнее скалы, которыми он раньше был, сильно подрос, как в высоту, так и в ширину. Что когда-то было дном, теперь стало берегом, что когда-то было рифами, стало гротескными скалистыми холмами, окружающими со всех сторон, за которыми была еще одна полоска уже ровной суши, переходящей постепенно в океан. Вход в пещеру, что когда-то был на уровне моря, теперь находился сильно выше него, но главное, сильно удивился, поразился, оказался ошарашен, да я просто охил, и это еще малая часть испытываемого мною спектра эмоций в этот момент. Но что меня больше всего мучило, так это сожаление, ведь я такое зрелище проспал. От лица Агни, первого помощника и правой руки молодого, но уже печально известного капитана Грома, сейчас молодой мужчина находился в полнейшем раздрае, и причин тому было достаточно. Случившиеся за последнее время события сильно пошатнули его уверенность в завтрашнем дне. Живые мертвецы, крабы-людоеды и самое невероятное, выросший прямо на глазах остров, а теперь еще и становление его де-факто новым капитаном, по причине отсутствия действующего. От всех этих событий хотелось приложиться к горлышку бутылки и забыть обо всем, как о страшном сне. Но нельзя было, ведь оставлять толпу усталых, злых и ругающихся пиратов, было подобно поиску собственной смерти. Как минимум от шальной пули, которая прилетит, когда они решат, что пусть пропадет все пропадом и тем самым начнут бойню на корабле. Надо немедленно идти за сокровищами, пока до них никто раньше нас не добрался. Одна из группировок выживших, поддавшись жадности, яро желала поскорее найти и защитить скрытую в этих горах сокровищницу. Разве мы не для этого пережили столько дерьма, чтобы просто так уйти? Если вы жаждете золота, то забирайте его, подавитесь им. Может, наконец-то вдоволь натешишься им перед смертью, очень скорой смертью. Другая же группировка, члены которой были более суеверны, чем их товарищи, желала поскорее свалить с этого места, и в каком-то смысле они предлагали весьма трезвую идею. Сейчас точно не до золота. Этот остров кроме смерти нам ничего не принес и не принесет, надо ремонтировать корабль, пополнить запасы и немедленно валить с этого богомерзкого места, пока у нас еще есть шанс. Агни, слушая перепалку, лишь вздохнул, после чего развалился на пустой бочке, чтобы вновь обвести уставшим взглядом грешную деву. Корабль оставлял желать лучшего. Побитый многочисленными для столь короткого времени сражениями и передрягами, корпус мог похвастаться многочисленными пробоинами и трещинами. К счастью, их можно было залатать, благо ничего критического не повреждено. Только главной проблемой было то, что корабль неожиданно оказался выброшен на берег, или поднят дном на сушу. Тут сам черт ногу сломит. Перепалка уставших и сильно растерянных разбойников только начинала набирать обороты, как вдруг гул голосов прервал рев очень знакомого всей команде голоса. «А ну заткнулись! Думаете, если громко будете орать, то ваши дела станут лучше? Ни хрена! Вы в полной, самой наиглубочайшей жопе! И это не из-за того, что вы застряли на необитаемом острове, а из-за того, что вы застряли на необитаемом острове вместе со мной! Ха-ха! В конце этот уже, кажется, легендарный человек и вовсе рассмеялся, задорно так, отчего много бывалых палачей аж поежились и начали расходиться в стороны перед своим несметным капитаном, который с легким шагом двинулся сквозь толпу прямо к Агне, рядом с которым были и остальные офицеры. Капитан шел расслабленно, ничего не скрывая, поэтому от многих не укрылось и окрашенное кровью сквозное отверстие в его костюме. Капитан, уважительно, а в редких случаях радостно воскликнули члены команды. Правда, офицеры не разделяли радости, наоборот, скукожились и начали искать пути отхода, а то и уже понемногу отступать. И вас, ублюдков, я тоже рад видеть. Пребывая явно в приподнятом настроении, покачал головой Гром, затем остановился взглядом сначала на сбледнувших близнецах, а потом перевел свой взор на возвышающийся вдали корабль, сиротливо лежащий посреди песчаного берега. Мда, ну что, ребятки, начнем наказывать невиновных и награждать непричастных. Что ответить на подобную реплику не знал никто, ну или разумно решили промолчать. От лица бессмертного Грома, ну и досталось тебе, моя малышка. Погладил я корпус своего корабля. Несмотря на обстоятельства, она, слава Калипсо, была, как ни странно, в неплохом состоянии, немножко декоративного ремонта, и моя конфетка снова будет с задором разбивать волны своим форштевнем. Простите за мой французский, но надо признать, умели в 18 веке корабли строить, умели, не то, что в будущем. Да, там морями уже давно правят стальные гиганты. Развернувшись, я увидел моих офицеров, выстроившихся передо мной в ряд с очень виноватыми моськами, готовыми как минимум быть пущенными на органы, за проб, размером с целый корабль. И как вас после этого оставлять одних? У меня даже сил злиться не было. Тем более, что тут явно был никем не предвиденный форс-мажор, а ведь планы на случай затопления острова я с ними тоже проговаривал, но кто ж знал, что все будет наоборот. Правда, наказать их не помешает, так сказать, для поддержания субординации, но потом. Ладно, наказание подождет, сейчас у нас есть более насущные вопросы. Расскажите, что здесь произошло с тех пор, как мы с Барбоссой вошли внутрь, и как все докатилось до этого. Помахал я руками вокруг себя. История будет длинной. Вышел вперед Агни, после чего сразу же начал доклад. После того, как вы вошли внутрь пещер, мы, как и было условлено, отплыли на определенное расстояние, после чего стали ожидать вашего возвращения. Ну, точнее, ожидали, пока внезапно на нас не напали подлые англы. Но мы быстро отреагировали и сразу вступили с ними в яростный бой. Каждый убитый с нашей стороны стоил им десяток бойцов. С праведным и яростным выражением лица, постоянно жестикулируя руками и убежденно кивая головой, мой помощник начал рассказывать настоящий эпос. В его рассказе было все и кровавые поединки, разменивающиеся тяжелыми переговорами, настоящая дружба с предательством. У этого выдумщика даже проскочил отдельный эпизод, описывающий ненависть вперемешку с запретной любовью между матросами. Ладно, последнее это я утрирую. Там просто братская любовь и взаимовыручка, но события у них тут явно были поживее, чем у меня. Правда, это не отменяет того, что Агни пиздит как дышит. В моем первом помощнике явно умер великий сказочник. Так приукрашивать события надо уметь, но победителей, как говорится, не судит. А дальше началось землетрясение, море начало ходить ходуном. Джек, который воробей, вновь стал капитаном жемчужины. Вместе с недобитками Барбоссы трусливо сбежали. Кстати, некоторые недобитки прибились к нам. Я взял смелость на себя их не трогать. Нам сейчас лишние руки не помешают. Попытался соскочить с темы близнец, а я и не заметил. У вас всех морды очень похожие, одинаково злые и страшные. Искренне удивился я. Но ты с темы не соскакивай, расскажи лучше, почему я не вижу одну блондинку. Где вы ее потеряли? Она уплыла. Попытался прояснить ситуацию Боб, но в привычной для него манере вызвал только еще больше вопросов. То есть это как? На спине, брассом, дельфинчиком, по собачьей или на черепахах? И главное куда? Раздраженно поторопил их, желая узнать, что случилось с моей женщиной. Ну и самую малость переживая за нее. Может, перестанете уже тянуть кота за яйца и расскажете, что тут, мля, произошло? В конце даже прикрикнул на них, когда только началось, моретрясение. Не знал, как описать процесс поднятия острова Игни, решивший проявить в этот момент храбрость, пока остальные притихли. Мы в тот момент как раз уже были готовы схлестнуться с лаймами, с характерным отвращением озвучил он одну из кличек английских моряков, ну и нам резко стало не сражений, надо было спасаться. В этот момент пираты все вместе дружно скосили взгляд на выброшенный на берег корабль, о результате было нетрудно догадаться. К несчастью, у господина губернатора и командора были другие планы, и они под шумок похитили госпожу Элизабет. Забравшись к себе на корабль, увезли ее домой. Последнюю фразу он озвучил неуверенно, вспомнив, что именно предшествовало моему знакомству с дочерью губернатора, после чего тут же замолчал, ожидая моей реакции. «Отлично, наконец-то отдохну от нее». Мой ответ явно их удивил, наверняка думали, что буду тут рвать и метать, но объяснять, почему так отреагировал, я счел ниже своего достоинства. «Так что нам делать, капитан?» Поняв, что беда миновала, Джо взял быка за рога и решил узнать нынешнюю политику партий, то бишь мою. Я же обвел долгим взглядом разросшийся остров. Не знаю почему, но я бы сказал, что на нем мне будто легче дышалось. Ну, если бы я это еще мог это делать. Внутреннее чутье подсказывало мне, что неплохо было бы здесь задержаться на какое-то время. Помню, Барбосса что-то рассказывал про руины городка, основанного испанцами. Неплохо было бы для начала на них взглянуть. Я по-хозяйски окинул взглядом окружающую землю. А что, побыл пиратом, теперь можно и за лендлорда поиграть. Глава 32. Изменяя мир, меняем себя и наше окружение. Поиск руин одного из первых колониальных поселений Нового Света позволил более детально исследовать остров. Исла де Муэрте, остров мертвых или остров призрак, он носил много страшных названий и многие из них были оправданы. Не знаю, результат ли это погодной аномалии, магии или отголосков божественного проклятия, но остров был окружен густым непроглядным туманом, который надежно скрывал любую тайну, защищая его от чужих глаз. И даже если кому-то удалось бы его найти, то на этом проблемы таких везунчиков не заканчивались, а только начинались, чего только стоят подлые рифы, что, словно ощетинившийся дикобраз, окружали остров со всех сторон, оставляя лишь узкие трещины просветов. Вдобавок к коварному ландшафту морского дна, вокруг притаилась весьма зубастая морская живность, что могла стать для любой даже подготовленной команды путешественников очень неприятным, а скорее и смертельным, сюрпризом. Образовывавшееся кладбище кораблей не даст соврать. Вон, куда ни глянь, одни остовы лежат. Осознав последний факт, мне вдруг захотелось рассмеяться, ибо выходило, что если бы мы не встретили жемчужину и нам не показали безопасный путь, то вероятнее всего на этом кладбище появился еще один гниющий парусник, а местные чудовища смогли полакомиться вкусным и редким завтраком в виде тушки из параллельного будущего. Воистину, не было бы счастья, да несчастье помогло. Хотя одному сифилисному пирату не помешало бы пробить дно в его корабле, желательно где-то посреди открытого океана, подальше от морских путей. Но мечтать мне никто не запрещает. Между тем, посланные разведывательные отряды помогли куда лучше оценить новые размеры острова. С их слов можно смело было говорить, что площадь и так не самого маленького острова увеличилась минимум вдвое, а это где-то 200 квадратных километров, или сотня Монако или Амстердамов, как кому удобнее считать. Также стоит упомянуть, что вокруг этого волшебного острова среди волн, то и дело были видны возникшие куски суши, очень напоминающие коралловые острова, что опять же одним своим существованием говорит о куда больших изменениях, что произошли на дне морском и появлении целого архипелага островов. Надо ли говорить, что чем больше я видел и получал информации об изменившемся окружении, тем больше меня увлекала мысль превратить этот остров в свою базу, крепость, мой личный райский уголок. Тем более, когда меня не покидало незаметное ощущение принадлежности к этому месту. Сразу вспоминались рассказы, описывающие былинных богатырей и землю-матушку, что поддерживает своих сыновей. Испытывая весьма смутные ощущения, меня невольно притягивало это место. Казалось бы, став немертвым, я должен был перестать испытывать какие-либо ощущения, но каким-то эфемерным чутьем понимал, что даже дышать здесь приятнее. И с каждым моментом это ощущение крепло, понемногу, практически незаметно за короткий промежуток времени, но сейчас, после достаточного времени, прошедшего после пробуждения, я смог его уловить. Так, за размышлениями о изменениях внешних и внутренних, я отправился с одной из групп в Строну, где наши разведчики заметили остатки поселения. И это руины, заброшенные лет 200 назад. Найдя, наконец, упомянутые Гектором руины, я был очень удивлен в самом хорошем смысле этого слова. Что я ожидал увидеть от места заброшенного более 2 веков назад? Сгнившие деревянные стены, поваленную и такую сгнившую крышу, в лучшем случае какой-никакой, но фундамент, с остатками редких каменных стен. Вместо этого передо мной предстали давно заброшенные, но все еще крепкие домики, сложенные из каменных блоков, крыша которых была покрыта глиняной черепицей. Конечно, были мелкие сколы, но это было настолько несущественно для прошедших лет. Немного уборки, немного косметического ремонта, вставить новые окна, двери, обновить потрескавшуюся, но все еще исправно выполняющую свою функцию, черепицу, и можно хоть завтра заселяться. От такого вида даже мои не особо умные моряки удивленно охали, невольно восхищаясь испанскими строителями. А что у нас с гаванью? Облазив заброшенный городок, наблюдая то тут, то там валяющиеся человеческие скелеты, я спустился по каменным ступенькам в район естественной бухты, скрытой в скальном мешке. Такое расположение было весьма удобным, создавая уникальную природную крепость, отлично подходящую для защиты, а также была очень незаметной среди прибрежных скал. На удивление, бухта не сильно пострадала от неожиданного увеличения территории острова, хотя уровень земли несколько подрос, если судить по водорослям, и большая ее часть поднялась, но в бухте все еще были достаточно глубокие участки, чтобы с легкостью вместить в себя грешную деву и не только. Как минимум пару кораблей сюда загнать мы сможем, а потом. В моей голове уже начали вырисовываться воздушные замки моих фантазий. Наберем еще людей и кораблей, когда не хватит места, то расчистим дно, заполняя бухту целой вереницей. Но я не стал долго восхищаться гаванью и не менее впечатляющим возможностям людей адаптировать окружающую действительность под свои нужды, ведь, спустившись в бухту, предо мной открылся величественный вид на настоящую крепость, расположенную прямо на утесе и тем самым закрывавшую собой проход в скрытую гавань. Хотя это не крепость, маленький замок, башня или маяк, а может все вместе, непонятное сооружение сливалось со скальной породой, будучи невидимым для случайного взгляда, но в то же время, стоило его заметить, как начинало навевать чувство превосходства, словно хитрый хищник, что довольный собой притаился в никем незамеченном отнорке, изготовившись к внезапной и бесспорно смертельной атаке. Ничего удивительного, что данное сооружение заинтересовало меня как бы не больше всего остального, уж больно оно подходило моим недавним мыслям. Я желал сделать его моим новым жилищем, замком лорда, башней мага, склепом нежити, всем этим и не ничем подобным. Хотя посмотрим, может мне не понравится отделка. Про себя усмехаюсь, представляя, что мне скажет Элизабет, если я предложу ей жить на несколько мрачноватой одинокой скале. Хотя про одинокую, я слукавил. Как чуть позже оказалось, путь по суше был рукотворный и весьма узкий проход, чтобы не больше 2 метров в ширину. С одной стороны он представлял монолитную стену, а с другой полный обрыв, под которым и была гавань. Это не было бы проблемой, не будь он очень скользким из-за ила, водорослей и мелкой живности, что, видимо, его раньше оккупировало, благо хоть дно гавани было без особых сюрпризов, иначе бы только на этом моменте команда потеряла пару растяб. Оказавшись в самом строении, я немного разочаровался. Во-первых, из-за малого количества окон было весьма темно, отчего мне и моим сопровождающим пришлось зажечь по факелу, иначе могли бы на что-нибудь неприятное наступить, например, как я на ржавый кинжал. Этого никто не заметил, но это не помешало мне дать своим помощникам пару инструкций к безопасности. Во-вторых, сильно воняло водорослями и рыбой, что даже проникающий из редких окон свежий морской ветер не мог разбавить этот неприятный запах. Несмотря на это, башня была все же куда лучшим местом для ночлега, позволяя разместиться сразу всей командой. Я хотел было последовать наверх по выдолбленной в скале лестнице, как меня привлек шум снаружи. «Народ, смотрите, что мы нашли!» Пока я разглядывал свою будущую резиденцию, остальные ребята тоже не сидели на месте и, по-видимому, нашли что-то интересное. Выбравшись из башни, пред моими глазами предстала троица моих тружеников, что с возбужденными лицами тащили в нашу сторону странные тонкие камни, впоследствии оказавшимися и не камнями вовсе, а здоровенными моллюсками, что были размером с человеческое туловище. «Ничего себе, это моллюски, чтоб вас, откуда такие переростки?» — выкрикнул кто-то, как и я, дивясь очередному чуду природы. «Ага, там целый берег таких», — с радостью начал делиться открытием пират, чем вызвал воодушевление у присутствующей части команды. Поймав мой взгляд, он сразу начал рассказывать о том, что их троица успела найти и исследовать. И чем больше я слышал, тем предвкушающе оглядывался на сам остров. Проблема с продовольствием изначально, благодаря гигантским крабам, была решена на некоторое время, а теперь стало достоверно известно, что ближайшие воды способны еще долгое время кормить нас. Остров по понятным причинам оказался крайне скудным на растительность, да и та, что была, выглядела вялой и отчасти оказалась ядовитой, что нам доказал один безрассудный морской волк, попробовавший неизвестные плоды с какого-то морского куста. Теперь этот естествоиспытатель пытается с белым, словно мрамор лицом, пережить прихвативший его понос, притом параллельно пытаясь изрыгнуть желудок другим отверстиями. Крэк. Немного повозившись, моряки наконец-то вскрыли одну из устриц гигантов. Внутри нас ждала весьма впечатляющая находка. Жемчужина. Какая огромная. Кто знает, сколько такая стоит. Пораженно загоготали моряки, но их можно понять, ведь жемчужина была размером с мужской кулак и была странного черного цвета. «А ну дай мне!» Растолкав всех, я схватил драгоценное образование в свои руки и начал его внимательно разглядывать. Она действительно оказалась не такой простой, как кажется на первый взгляд. От жемчужины я ощущал силу, подобную той, что содержало ацтекское золото, на порядке слабее, но какие перспективы открывались. Правда, неизвестные пока что, но явно многообещающие. Вскрыв остальные моллюсков, наша радость достигла новых высот, так как в каждой из них было найдено подобное образование, а со слов разведчиков таких ракушек целый пляж. Я не стал медлить и отправил часть людей притащить к башне еще пару таких ценных моллюсков, а остальных постараться закинуть в море. Кто знает, возможно, можно будет организовать ферму по выращиванию таких магических жемчужин. Правда, моряки уже начали немного роптать, требуя отдыха. Особенно возмущались доставшиеся от Гектора моряки. Последнее мне не сильно понравилось, поэтому, раздав тумаков самым возмущенным, которыми, разумеется, оказались новые пополнения, я отправил их под наблюдение Магнии и еще одного члена старой команды выполнять поручение, пока с остальными отправился в сторону корабля за всем необходимым для обустройства и едой. Заодно стоит сказать, чтобы остальные шли к башне. Недолго думая, я решил все же без охраны корабль не оставлять, тем более там еще гигантский краб сидит, поэтому оставив часть команды, чтобы перенаправляла возвращающихся с разведки моряков к башне, мы взяли необходимую утварь и потащили обратно. Было весело смотреть на лица пиратов, когда я всю дорогу со спокойным лицом пер на себе один из своих сундуков. Хе-хе, не то чтобы я не хотел отлынивать, но теперь это было как-то неинтересно. Мышцы не болят, усталости нет, а вот наблюдать за вытянувшимися лицами своей команды было весьма весело. Мы нашли источник и озеро пресной воды. Она кристально чистая, как слезы младенца. Остальные разведывательные отряды тоже постепенно возвращались, неся еще больше и больше радостных новостей. Продовольствие, питьевая вода, крыша над головой, основные потребности команды закрылись сами по себе. Я же поторопил ребят с обустройством башни, окончательно выбрав ее как наше временное место жительства. Ну не посреди острова мертвых нам ночевать, я же взял с собой парочку ребят покрепче, отправился в сокровищницу. Не дело это оставлять причину моего бессмертия в одиночестве, да и трупы Гектора и Тернера нуждались в погребении, не хотелось бы мне, чтобы Калипсо их воскресила в какой-то не очень подходящий момент. Запечатав сундук, мы кое-как доковыляли его до башни. Если мне это удавалось легко, Кроме отсутствия усталости оказалось, что становление нежитью дало мне еще и существенный прирост физической силы, то моряки, будучи обычными неуклюжими и устающими, а в их случае уже порядком подзабавшимися от приключений за последнее время, людьми переносили это с трудом. Дошло до того, что в какой-то момент один из них, зацепившийся выступающий камень и не удержав равновесия, повалил сундук на землю, рассыпав золотые монеты по песку. «Кривоногие ублюдки!» — рыкнул я, отчего испугавшийся виновник рефлекторно схватил монеты и начал засыпать их обратно в сундук, из-за чего туда вместе с ними попало немало песка. Это заставило меня еще сильнее разозлиться. Не знаю даже, что больше бесило. Горсти песка, которые летели вместе с монетами, или то, что он так нагло посягнул на источник моей силы. «Убью!» Ударом ноги по носу, я отшвырнул идиота, и уже хотел продолжить выплескивать на нем злость. Как я замер, у мужика из носа пошла кровь, что странно, ведь он должен был бы стать подобно мне бессмертным. Он же схватил монеты из сундука и тем самым по факту украл, а значит, выполнил условия для наложения проклятия. Что за фигня? Вернувшись к золоту, я заметил еще одну странность. Почему оно больше не никак ощущается? Золото больше не светилось силой, как в первый раз, оно явно потеряло силу, оставив лишь какое-то эхо на краю ощущения, из-за чего я сразу и не заметил этого. Поставив на место сундук, я приказал остальным провинившимся работничкам забрать золото, но снова ничего не произошло. Проклятие исчезло. Ацтекское золото стало просто золотом. Остаток пути я пребывал в задумчивости, ибо получалось так, что я лишился слабости, но при этом буду нежитью, вечно, без возможности вернуться обратно. И если так подумать, то проклятие хоть и передалось мне, но явно в другом виде, чем команде Барбоссы. Мое осязание не исчезло полностью, а лишь существенно притупилось. Также я и не чувствую того же вечного неутолимого голода, жажды и прочего, о чем вещал Гектор. Стоит только представить себе голую красавицу, как подает признаки жизни младший Сержа. Неожиданное открытие оставило неопределенные ощущения, но от греха подальше я решил спрятать сундук с золотом, отправив его в одну из комнат темницы, что также имелись внутри скалы, вместе с ценными жемчужинами и прочим моим иномирным добром. В качестве первичной защиты на дверь был повешен монструозный замок, оберегающий только что созданную сокровищницу. Наше новое место жительства уже под вечер приобрело вполне приемлемый вид, гамаки были развешаны, запасы перенесены, кухня обустроена, даже мою кровать принесли в реквизированный мною под опочивальню верхний этаж. От неприятного запаха тоже, кстати, избавились, за это отдельное спасибо нашему коку. МРРР. Неизвестно откуда выскочивший борода начал тереться об мои ноги и громко мурчать. Вот ты где, мелкий паршивец. Подняв кота на руки, я тут же посмотрел в глаза этого наглого создания. Ты помнишь остров, пляж, жареные крылышки? Меня до сих пор мучило любопытство, действительно ли тот рай был реальностью или лишь выдумкой моего больного сознания. Мя. Неизвестно что ответил кошак, но так сощурил на меня свои зенки, что мне ничего не оставалось, кроме как отпустить его на новые приключения. Кот же, не получив от меня привычных вкусняшек, направился прямо в комнату, выделенную под кухню, откуда шел запах чего-то вкусненького, чтобы через минуту-вторую разразиться самым жалостливым мяуканьем, на которое только был способен. Что за звук? Он что, в кастрюлю нырнул или ему хвост отрубили? Быстро направился я на источник звука, рядом с которым слышался поток грязных матов нашего корабельного шеф-повара. «Капитан, заберите это бешеное создание». Лицо повара было все расцарапано, различные яства разбросаны по полу, а сам виновник всего этого, забившись в угол, с полным горя выражением уставился на стену, и даже лежавший рядом сочный кусок мяса не мог утешить его. «Что случилось?» – спросил я, не представляя, как все могло дойти до этого. «Не знаю, это усато-хвостатая ошибка при КХМ, ваш питомец», – быстро исправился кок, осознав, с кем общается, опять взялось проедать запасы, но что-то ему не понравилось, и он, взбесившись, начал грызть все продукты, портя их, даже меня укусил, чтобы потом стать таким. Ткнул он в сторону депрессующего кошака, грустно так скребущего коготком пол и очень печальным взглядом оглядывающим кусок мяса, будто потерявшего важную частичку себя. Неужели? У меня тут же мелькнула догадка, касающаяся причины происшедшего. Догадавшись о причинах произошедших с котом перемен, Я достал шпагу, чтобы тут же проколоть ею лапу своего питомца. Мя, шокированный таким предательством, Борода смешно вытаращил на меня свои большие глаза и от неожиданности аж замерз приоткрытой челюстью и издал тоненький писк, должный было перейти в рев раненого зверя, но заглохший так и не начавшись. Я же вынул из лапы клинок, начал с удовольствием наблюдать за быстро исчезающей раной. Теперь все ясно, коту тоже каким-то образом удалось подхватить проклятие, отчего он потерял способность наслаждаться питанием, вот и причина его депрессии. Но бедолага, не переживай, все пройдет. Подхватив кошака на руки, я начал его утихомиривать, с заботой поглаживая по шерстке, выходя из кухни и оставляя шокированного шеф-повара сзади. Поднимаясь в свои покои, я едва расслышал тихий шепот за спиной. Черт, их теперь двое. Глава 33. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Бум-ба-ба-ба-бум-ба-ба-ба. Берег печально известного острова содрогался от ритмичных постукиваний, сопровождающихся животными завываниями пропитых глоток моряков. Источником этой первобытной музыки был разбитый ночной лагерь, где вокруг разгоревшегося костра скакали полуголые, но в то же время обильно увешанные золотом пираты. Словно уважаемые жрецы ацтеков, они прыгали, дергались в такт своеобразной мелодии, не расставаясь с бутылками рома, который то и дело попадал им либо в горло, либо на костер, вызывая причудливые вспышки, отчего ритуал становился еще правдоподобнее. Всем этим первобытным явлением заправлял двухметровый черный гигант, который с серьезной мордой показывал, как правильно надо трясти своим задом, чтобы почтить далеких африканских богов. Повтори, как это называется. Наблюдая за скачущими пьянчугами, я с максимально серьезной миной уже в который раз переспросил у своего первого помощника. Ритуальный танец победы или благодарность великому небу. Его исполняют после большой победы в родном племени бобы, объяснил Агни, даже не стараясь прикрыть улыбку, как и прочие зрители, большинство из которых уже откровенно ржали над исполнителями данного ритуального танца. Танец неплохой, я видел и хуже, но я бы предпочел, чтобы задницами вокруг костра трясли не пьяные мужики, а красивые полуголые девушки. Услышавшие мое пожелание сидящие вокруг люди дружно рассмеялись, явно поддерживая мое желание. Короче, им больше не наливайте, а то еще додумаются танцевать голышом и надевать кольца на другие свободные отростки. Смех зазвучал еще живее. Смейтесь, смейтесь, они же голые потом могут пойти к вам обжиматься. Морские волки еще пару секунд посмеялись, по инерции посчитав это веселой шуткой, но бутылки алкоголем отодвинули подальше. Я же, удобно развалившись на подушках, с некоторой скукой взирал на стихийно начавшуюся попойку. Люди веселились, пили, танцевали, играли в карты, кости, одним словом снимали стресс. Я против подобного ничего не имел, даже наоборот приказал специально потрясти все наши запасы и оставшуюся выпивку и организовать праздничный пир. Ну и какое празднование для морских волков может пройти без раздачи честно награбленной добычи? Вот именно, так что пиратам был предоставлен полный доступ к сокровищнице Кортеса и разрешение, что они могут забрать столько золота, сколько смогут унести. Самое смешное то, что они восприняли мои слова буквально и тут же обвешали себя таким количеством золотых украшений, что позавидовала бы даже самая любимая наложница в гареме турецкого султана или любовница французского короля. И подобное сравнение было выбрано не просто так, уж очень комично выглядело, когда бородатые мужики начали напяливать на себя диадемы, а после вставлять себе в уши огромные золотые серьги с огромными драгоценными камнями. Глядя на веселившуюся команду, вмиг ставшую очень богатыми хозяевами жизни, я ощущал себя депутатом, что невольно стал святым. Это такой депутат, который наобещал всем золотые горы и неожиданно для себя же исполнивший свои же предвыборные обещания. Приподняв в руках золотую чашу с вином, я тут же осушил ее, чтобы ничего не почувствовать, будто обычной воды выпил. Гадость. Невозможность насладиться вкусом алкоголя до сих пор вызывала горькую досаду, но я не скатился в депрессию лишь потому, что Сержа-младший оказался выше какого-то там древнего проклятия и готов хоть сейчас продемонстрировать свой боевой вид. Единственное, что не позволяло сейчас мне найти утешение в женских объятиях, это само отсутствие женщин. Развлекайтесь, а я пойду, прогуляюсь. Махнув рукой на своих ближников, я начал удаляться от лагеря, чтобы не портить своей кислой мордой праздник. Они заслужили отдых, правда, сам им этого я не скажу ни при каких обстоятельствах, Не дай бог эти ублюдки еще расслабятся. Ступая по ночному берегу океана, поглядывая на одинокие звезды, выглядывающие сквозь густые облака, я в который раз задумался над своими дальнейшими планами. Обретя бессмертие, я наконец-то отсрочил свою смерть на бесконечно долгий период, да получил при этом определенные ограничения, но по факту ничего страшного, как-то, хах, переживу. Так вот, дальнейшие планы развития включают в себя несколько главных и взаимосвязанных аспектов. Остров, флот, магия. Под островом, как нетрудно догадаться, я имею в виду мертвый архипелаг, рабочее название, по крайней мере в голову ничего эпичнее не приходит, который я, вопреки названию, планирую оживить, отстроить город, башню надеюсь с приставкой, мага, восстановить в конце концов растительность, снова заселить зверьем. После снятия проклятия остров стал понемногу восстанавливаться, появились первые ростки, а для этого всего что нужно, люди, всякие крестьяне, торговцы, моряки, мужчины, женщины сейчас был бы рад и одной, да даже пиратам найдется место в новом морском королевстве, моем королевстве. Раз это королевство, особенно островное, то чем ему просто жизненно важно обладать? Флотом, кораблями и моряками, готовыми сражаться и защищать свой дом. Разумеется, что до обладания профессиональным военно-морским флотом мне как до луны раком и ползком, но на первое время хватит и пиратов, закаленных морских волков, а там кого-то отсеем, кого-то прикормим, научим дисциплине, и великие дела не заставят себя ждать. Расширение подконтрольной территории, новые колонии, контроль морских путей, сбор данных – это звучит очень вкусно, дайте все и чуть-чуть больше. Но опять же, пока до этого еще ползти и ползти, но я верю в себя, а точнее в свою немертвость, подкрепленную упертостью и моими хотелками. Что касается последнего пункта, то я не думаю, что он нуждается в детальных объяснениях. Магия – это неведомые возможности, мощь, артефакты, зелья, об изучении проклятия, носителем которого я стал пока не стоит даже говорить, но все еще впереди. Да и просто кто бы отказался от владения ею, магией. Раздумывая над деталями моей личной пятилетки, я незаметно для себя погрузился по колено в воду, даже не ощутив этого. Кстати, еще один интересный факт, в темноте я явно вижу больше, чем должен, не ночное зрение, но близко. Океан, морской мир, почему бы и нет? Не увидев ничего страшного в появившейся прихоти, я начал глубже погружаться в море. Уж больно интересно было увидеть местную живность поближе, в идеале еще и неплохо было бы найти что-то похожее на черные жемчужины, или добраться до кладбища кораблей и обшарить их. Не поверю, что там не осталось ничего ценного или интересного. Плавно погрузившись в холодную воду, я отплыл подальше от берега, как вдруг остановился и начал настороженно оглядываться по сторонам. Каким-то шестым чувством я почувствовал чье-то присутствие совсем рядом, а плеск воды сзади лишь доказал, что это не разыгравшаяся паранойя. Хлюп, эй, кто здесь? Мой голос не содержал страха, а только любопытство, какого монстра я сейчас встречу. Хлюп, хлюп. Но неизвестное существо не спешило показываться мне, лишь начало кружить вокруг меня, будто играясь, давая лишь мельком увидеть свой широкий синий плавник. Хлоп, хлоп, хищник, а иначе, зачем он тут, продолжил кружить, так и не дав мне его осмотреть, но стоило только двинуться в сторону, как он тут же сместился вместе со мной, не давая сблизиться с ним. Так продолжалось еще какое-то время, как вдруг всплески воды прекратились, а я почувствовал у себя за спиной чье-то присутствие. Резко обернувшись, я увидел девушку. Она была просто нечеловеческой красоты, с мокрыми рыжими локонами, обрамляющими ее белоснежные плечики и красивыми ярко-розовыми губами, что теперь мило улыбались мне. «Ты, как ты здесь оказалась?» На мгновение я был ошарашен, на что ногая девчуля с твердыми двойками лишь шире улыбнулась и сощурила свои голубые глаза, в которых горели хитринки. Она плавно начала удаляться от меня, игриво подмахивая руками, словно зазывая. Именно это заставило меня насторожиться. Она плыла слишком плавно, как для человека. Чуть приглядевшись, несмотря на ночь и мутную воду, я заметил блеск чешуек. «Что ты ищешь, мой милый морячок?» Мелодичным голосом пропела девушка. «Ты разве не знаешь, что плавать в ночи опасно? Говорят, здесь живут опасные монстры. Хи-хи-хи». Девушка захихикала, кружась вокруг меня. «Еще не нашлось в мире существа, чтобы бы убило меня», — уверенно ответил я, чувствуя разгорающееся во мне чувство азарства. «Ты же русалка, не так ли? И ты не боишься?» Девушка только еще больше оживилась, а в голосе прибавилась нотка азарта. «Не совсем, может, споешь мне? Хотелось послушать твой голос, возможно, и спою тебе, но при одном условии», — подняла пальчик русалка, — «если ты поймаешь меня, тогда моего милого морячка будет ожидать еще одна награда». Девушка с задором поманила меня пальчиком к себе, одновременно удаляясь в противоположную сторону от берега. Прекрасно понимая, что меня заманивают, я не двинулся с места, но в этом и не было необходимости, вокруг нас уже начали выныривать другие русалки. Одна за одной меня начали окружать красавицы, совершенно не стесняющиеся демонстрировать мне свои гордо стоящие груди, сиротливо скрытые мокрыми волосами. По правде говоря, я еще никогда не видел столько голых сисек, задорно направленных на бедного меня. От такого зрелища я даже задумался над тем, чтобы двинуться за красавицами, так сказать, познакомиться поближе. Все морские гости смотрели на меня с соблазнительными улыбками, перехихикиваясь между собой. Они были самых разнообразных расцветок волос и размеров достоинств, заставляя в нетерпеливом желании разбегаться взглядом между ними. «О, девушки, не волнуйтесь, меня на всех хватит», — ничуть не стыдливо заверил я их, чтобы в следующее мгновение увидеть, как их улыбки превращаются в оскалы с острыми такими клыками. «А, точно, я вспомнил маленькую такую деталь, что русалки еще те мужи-ненавистницы, без боя не дамся». Все, что я смог крикнуть, перед тем, как что-то ухватило меня за ноги и с головой погрузило в воду. Оказавшись в воде, я на чистых рефлексах начал дергаться, желая вдохнуть воздуха, пока не вспомнил о новой природе моего существования и не успокоился. Мне и вправду теперь не был нужен кислород, а теперь это подтвердили на практике. Русалки дотащили меня прямо до дна, явно ожидая момента, когда меня покинут последние силы, вместе с жизнью. Я же, понимая, что их привычная тактика на меня не подействует, решил подыграть. Включив внутреннего актера, начал дергаться, как сумасшедший, хвататься за шею и трепыхаться всем телом, пока вдруг не замерз выпученными глазами. И скажу вам, утопленник из меня получился впечатляющий, я будто родился для этой роли. Не знаю насчет Оскара, но эти хвостатые поверили. Стоило мне прикинуться мертвым, как хватка на моих ногах сразу ослабла, а к моей тушке приблизилась уже знакомая мне рыжуля, явно желая сделать со мной что-то очень плохое. Интересно, что же она собирается сделать нежити? Все это время было тяжело не засмеяться от абсурда ситуации, но ее лицо в тот момент, когда я ожил, того стоило. Непонятный и удивленный взгляд, которым она уставилась на мою оскалившееся в недоброй улыбке лицо, знатно умилило меня, но это не помешало мне тут же протянуть руки в ее сторону и крепко прижаться к ней, уткнувшись прямо лицом в сиськи. Не ожидавшая подобной подставы русалка на мгновение замерла, чтобы в следующую секунду начать пытаться вырываться из моих объятий и царапать меня своими когтями, будто отдирая от себя. Получалось у нее так себе, одежду разорвала легко, а вот раны на моей спине затягивались, не успев даже раскрыться. Взбешенная своими бесплодными потугами морская, но оттого не менее злая красотка, взмахнула своим хвостом и торпедой понеслась вперед, желая сбросить меня, вытворяя разные маневры, кружась, стараясь скинуть меня ударом об скалы и даже принимая помощь других красоток, она не прекращала попыток сбросить меня, но все они так и не увенчались успехом. Единственное, что можно было назвать опосредованной победой в нашем противостоянии, так это то, что, не удержавшись у ее сисек, я съехал к ней на спину, тем самым по факту оседлав русалку. Родея на представительнице народа морских пучин на глубине десятков метров под уровнем моря было достойным деянием, чтобы войти в топ-10 самых безумных вещей, что я творил в жизни. Обычно на мне скачут наездницы, а тут гляди, поскакал, да еще так резво. Загоревшись азартом, я начал направлять разъяренную и до сих пор трепыхающуюся в попытках меня сбросить русалку в сторону берега. Вертясь, рыжик начала крутиться между рифами, то и дело впечатывая меня в них. Будь я обычным человеком, то если бы не задохнулся от боли и несовместимых с жизнью травм, то точно где-то дрейфовал с половиной сломанных костей. Но в этот раз морской хищнице не повезло, я держался за нее поистине мертвой хваткой, чем и довел ее до отчаянного выброса на берег. Видимо, надеялась, что вернув меня в родную среду обитания, то я ее отпущу, но фиг там, фу, попалась. Выплюнув полный рот морской воды, Я покрепче ухватил Рыжика за талию и начал тащить дергающуюся русалку дальше в сторону суши и подальше от воды. Гр. Девушка начала натурально рычать, но вдруг случилось странное. Ее размашистый и мерцающий хвост начал прямо на глазах превращаться в обычные ноги, неотличимые от человеческих. И вот ими девушка начала уже не так уверенно двигаться, явно не сильно привыкшая к ногам. «Врешь, не уйдешь». С небольшим триумфом в голосе, я тут же перекинул на плечо ослабшую русалку, после чего вместе с ней поднялся на ноги и, игнорируя ее попытки выбраться, радостно насвистывая, побрел в сторону шумного костра. Кинув взгляд на берег, я увидел среди приливов и отливов десятки женских голов. Они со злостью шипели на меня, явно яростно проклиная и требуя вернуть свою подругу, но на берег выйти почему-то не спешили. Было видно, что на суше они не чувствовали себя так же уверенно, как в воде, где они имели существенное преимущество. Проигнорировав недовольное племя русалок, я ухватил их сестру покрепче и побрел в сторону лагеря, где гулянка была еще далека от завершения. «Ха, две семерки, сосите кости, а золотко идет к папочке». В который раз, выиграв в кости, один из пиратов сгреб к себе целую горку золота, радуясь ему словно собственному ребенку, пока вдруг не замер. «Ребята, мне больше не наливайте, а то я уже вижу, как капитан несет к нам какую-то девку». «Чего?» Его менее удачливые товарищи тут же обернулись, чтобы замереть истуканами. И в самом деле, завороженно прошептали они, став свидетелями того, как их капитан тащит в сторону башни голую барышню. И спрашивается, где только взял, да еще и на необитаемом острове, когда на сотни миль вокруг не должно быть ни одной женщины. «Капитан, вы, где бабу нашли?» Вопросы, витавшие в головах у всех в резко затихшем лагере, озвучил Джо. «В море нарыбачил. Их там, оказывается, целое племя плавает». С непроницаемым лицом ответил Гром, игнорируя попытки рыжей девицы покусать, поцарапать и дать пощечины. Он двинулся в сторону своего жилища, где благополучно и скрылся. «На моем бусте и патреоне всегда больше глав. П.С. Пожалуйста, поставьте лайк этой работе, а я за это обещаю доп. Главу». Глава 34. О русалках и местах их обитания. Существует, по крайней мере, три отдельных подвида мерфолков, которые отличаются цветом чешуек на их рыбьих хвостах. Те, что с зелеными хвостами, аналогичны в иерархии солдатам. Они выступают в качестве воинов общины. Чаще всего именно они, сталкиваясь с моряками, заманивали и утаскивали их к себе на дно. Другой подвид – краснохвостые мерфолки. Они находились в положении слуг у других русалок, обладают весьма скромной инициативой и во многом полагаются на руководство своих сородичей. Они действуют в качестве охранников, дозорных и рабочих. Наконец, синехвостые мерфолки, лидеры русалок. На последнем утверждении я оторвался от книги с очень интересным названием «Волшебные твари и места их обитания» и взглянул на свою пленницу. После ночи бесперспективных попыток вырваться, она лежала в углу моих новых апартаментов, прикованная кандалами за лодыжку, укутавшаяся в выделенные мною одеяло, мирно посапывая и, то и дело, подергивая ногой от щекотки, вызванной усами бороды. Кот с полной подозрением мордой обнюхивал ее ноги, то замирая, то вновь недоуменно водя носом. Вероятно, он уловил так знакомый запах рыбы, синехвостая. Вспомнив цвет ее чешуек, я удовлетворенно кивнул. Похоже, девчуля обладает куда большей ценностью, чем я предполагал. Но будить и устраивать допрос я не стал. Вместо этого вновь погрузился в свою маленькую библиотеку, разыскивая любую крупицу информации о наших неожиданных морских соседях. Как любят цитировать некоторые умники, зная себя и своего противника, ты сможешь победить в любом конфликте, а то, что у нас будет конфликт, я не сомневался. Было бы глупо строить иллюзии после того, как меня пытались утянуть на дно морское. Мужененавистница и толпа мужиков, запертых на острове посреди океана, что может произойти не так? Эн-ях. От чтения меня оторвал писк русалки, ногу которой все же укусил мой кот, за что был тут же заслуженно отправлен ногой в полет. Но бороду такая жалкая контратака лишь еще больше раззадорила. Потеряв возможность наслаждаться пищей, котяра начал развлекаться по-другому, задирая всех встречных, особенно тех, чье лицо выражало хоть какую радость. Страдает он, и пусть страдают все вокруг. Борода, фу, оставь ее в покое, приказал я ему, на что он хоть и скорчил недовольную рожу, но послушался. Отстав от странной двуногой, что так сильно пахло его любимой рыбкой, Он гордо отвернулся и вышел из комнаты. Гостья, разбуженная таким варварским способом, натурально зашипела на нас, явно мысленно ругая всеми возможными эпитетами, которые только знала. Закончив угрожающе шипеть, русалка вновь продолжила вчерашние попытки освободиться, но к ее несчастью наручники были надежно прибиты к стене, и вырвать их она была не в силах. На спавшие с нее одеяло и открывшуюся передо мной наготу она никакого внимания не обращала, непреднамеренно радуя мой взор своей соблазнительной фигуркой. А в море ты была куда более разговорчивой, заметил я, перелистывая следующую страницу. Морская дева решила меня проигнорировать, лишь то и дело периодически бросая из-под лобья полный презрительной злобы взгляд. Кстати, а что вы едите? Ни одну же человечину, будто ожидая сигнала, ее живот издал вполне привычное для моего уха голодное ворчание, отчего Мерфолка вновь скривилась, но, видимо, это стало существенным толчком, подтолкнувшим и так уже изрядно подточенную гордость морской девы, заставив снизойти до разговора с жалким мной. «Не сравнивай нас с дикими племенами, мы грязных сухопутных не едим». Презрение аж сочилось из нее, после чего, немного помолчав, она нехотя добавила: «Преимущественно моллюски и прочая неразумная морская живность. Голод не тетка, да», — подколол ее, но она, видимо, не поняла, недоуменно уставившись в мою сторону. Впрочем, возможно, это и хорошо, не хватало, чтобы она опять закрылась. «Тогда почему ты на меня напала? Если не хотела съесть мою костлявую тушку, уж на суп меня бы точно хватило». Будто искусный рыбак, я плавно натягивал нить разговора, вытягивая из нее побольше информации. «Мы были в своем праве. Кто тебе позволил плавать в наших водах?» — воскликнула девушка, будто говоря об очевидных вещах, при этом игнорируя один весьма важный момент. «Откуда вообще мне, сухопутному, было об этом знать? Да и явно, что именно вы, людишки, виноваты в недавнем катаклизме, не так ли?» Меня одарили подозрительным взглядом, на что я неопределенно махнул рукой, не соглашаясь, но и не опровергая ее слов. «И что если так, что нас ожидает за наше вторжение и причиненный вред?» Попытался я выведать больше информации, пользуясь ее гордостью. «Увидишь, а за мое пленение ты ответишь отдельно», — грозно вскинув на меня подбородок, заявила рыжеволосая. На этом наш разговор увял, так как на новые попытки выйти на связь я получал исключительно мрачный, если не ненавидящий взгляд. «Ну, ничего, пусть посидит в одиночестве и подумает над своим положением, может и разговорчивее станет. Я же тем временем двинулся на улицу, к своим доходягам, среди которых слышалось какое-то копошение и, судя по громким возгласам удивления, похмелье было виною ему только отчасти. Да ну на!» А увидев причину шума, я на мгновение впал в ступор. Посреди лагеря, окруженный возбужденной толпой пиратов, стоял наш черный гигант, морду которого украшал отчетливый отпечаток плавника, а на его плече вертелась девка, пытавшаяся выцарапать себе свободу, но ему было хоть бы хны. Увидев меня, Боба тут же прекратил хвастаться своей добычей перед окружающими. Растолкав прилипчивых зевак, он двинулся в мою сторону с довольным выражением лица, словно ребенок, впервые сходивший на рыбалку с отцом и поймавший свою первую рыбку и теперь ждущий родительской похвалы. «Вождь, я поймал собственную жонку, посмотри, какая боевая», — гордо произнес наш людоед, после чего хлопнул своей ручищей по голому заду на своем плече, отчего девка уже знакомо зашипела. Очень знакомые интонации, похоже, это что-то на их русалочьем, какие-то матери или угрозы, или все вместе. «Как ты ее поймал?» Это был очень важный вопрос. Я на собственной шкуре ощутил их своенравность, из-за чего мне было очень интересно, почему сейчас великан не выглядит, как поломанная кукла. «Ну, я, значится, пришел к берегу, смотрю, бабы плещутся, красивые. Я всегда хотел себе такую жену, поэтому сразу же полез к ним, а после поймал, вынес на берег и принес сюда, показать улов». Коротко, но по существу ответил он, чем добавил лишь только больше вопросов, но их задать я не успел, так как из-за скалы показался запыхавшийся моряк, который отчаянно начал тыкать в сторону ближайшего берега. «Народ, слышите, там бабы у берега, их дохрена и они все голые, представляете?» Надо сказать, что услышав, а главное, осознав, что за новости принес патрульный, при этом ставшие свидетелями наших трофеев, моряки тут же наперегонки помчались к указанному берегу, желая выловить и себе жонку да пофигуристее и покрасивее. «Похотливые идиоты!» — простонал я и, не имея выбора, двинулся за ними, Не хватало еще остаться без этих недобитков. Ну, ничего, я знаю, куда направить вашу буйную энергию. На берегу меня застала весьма странная сцена. Толпа лысых приматов, что по недоразумению судьбы являлись моей командой, которые с жадностью смотрели на толпу голых баб, находившихся по пояс в воде и с натуральными коралловыми копьями в руках, готовых в любой момент применить их по назначению. Капитан, мои офицеры, как более умные лысые приматы, взглянули на меня, ожидая приказов. Глупцами они не были и понимали, что толпа, пускай и голых, баб, появившаяся на берегу необитаемого острова, это дело весьма странное. Ну, или у них единственных после всех наших приключений выработался инстинкт самосохранения по отношению ко всему необъяснимому, что я тоже отрицать не могу. Это племя русалок, если кто-то не хочет с ними отправиться в смертельный заплыв, то в воду не лезьте. Прокричал, надрывая глотку, с облегчением наблюдая, как народ подуспокоился. Кто-то даже настороженно схватился за оружие, но шуточки про русалок то и дело звучали, как и бахвальство насчет возможности пообжиматься не с обычной смертной женщиной, а настоящей русалкой. Мне же в это время стало не до больных сперматоксикозом пиратов. Словно только и ждали моего крика, русалки двинулись, точнее одна из них двинулась вперед, заставляя расступаться остальных, направившись прямо к берегу. Тут и короткого взгляда было достаточно, чтобы понять, что на переговоры вышла непростая морская дева. Я же не стал строить из себя невесть что, последовал ее примеру, пред этим приказав своим людям оставаться на месте, а сам направился к ней навстречу.